и понял, что мы находимся в коридоре. Мы двинулись вдоль него, и Холмс отворил очень тихо дверь с правой стороны. «Что-то прыгнуло нам навстречу! У меня душа ушла в пятки, но я готов был расхохотаться, когда убедился, что это была кошка». В этой комнате горел огонь в камине, и тут также воздух был пропитан табачным дымом. Холмс вошел на цыпочках, подождал меня и затем очень тихо запер дверь. Мы находились в кабинете Милвертона, и портьера на противоположном конце скрывала вход в его спальню.